Глава 5. Странная Карлайн. Штаб-квартира ФРС, кабинет замдиректора. 2 часа ранее. Секретный объект «Черная дыра», блок 4А, так, местоположение, в полголоса прочел Джек Харрисон и, перелистнув несколько страниц с непонятными ему обозначениями и чертежами, поднял взгляд на своего начальника. «Что это?» «Это план секретной тюрьмы, в которой сейчас содержится Саттан Остин», пояснил Фрэнк Олдман. «На прошлой неделе эту распечатку изъяли у одного из охранников блока 4А, который тайно пытался ее вынести. Его, конечно, сразу схватили». «Но?» — спросил Джек, уловивший это «но» в тоне начальника. «Но он покончил с собой», — вздохнув, сообщил замдиректор. Успел в последний момент выхватить из кобуры пистолет во время обыска и застрелился. «Что думаете?» — поинтересовался Харрисон у Фрэнка Олдмана. «Думаю, что Остина собираются вызволить из тюрьмы», — уверенно заявил начальник. «И тут явно прослеживается связь с покушением на Алана Крифера». «Да, они всегда были яркими соперниками», — согласился Джек. «Получается, Алана Крифера хотели заблаговременно убрать перед тем, как вытащить из секретки Саттана Остина», — логически рассудил замдиректора. «И я смею предположить, что эти две попытки, скорее всего, скоро снова повторятся». «Ну ладно, а эти чертежи у нас откуда?» — спросил Харрисон. «Их переслали нам для анализа», — ответил Фрэнк Олдман, — «для выявления в них уязвимых мест. И этим делом придется заняться тебе. Короче, просмотри их как можно внимательнее, проанализируй. И еще, Джек, раз эти планы кому-то очень нужны, значит, кто-то обязательно проявит к ним интерес. А потому будь внимателен». «Внимателен, но к кому? Ничего не понимаю», — уточнил Джек. «Видишь ли», — почесав сбоку носа в явном замешательстве, произнес замдиректор, «ряды нашего бюро ФРС сегодня пополнились новым сотрудником». «То есть», — изогнув бровь, задал наводящий вопрос Харрисон, «то есть у тебя теперь будет напарник», — внес окончательную ясность Фрэнк Олдман. «А вернее, напарница. Она пока у директора на собеседовании, но это так, формальность. Он ее примет. У нее, по его словам, просто отличные рекомендации». «В которых вам не особо-то верится, так», — предположил Джек. «Не знаю», — с сомнением покачав головой, признался замдиректора. «У нее навыков хоть отбавляй. Стрельба, физическая подготовка, тактика боя, высшие баллы в академии. А ей всего 25. По-моему, это самая лучшая рекомендация». «Однако вас все равно что-то смущает», — подытожил Харрисон. «Да, просто не нравятся мне эти совпадения», — поморщившись, проговорил начальник. «Попытка выкрасть чертежи, покушение на Крифера и еще в придаче ее появление. Одно к одному. Так что прошу тебя, присмотрись к ней повнимательнее». Джек согласно кивнул и только собрался что-то сказать, как на столе замдиректора вдруг просигналил селектор. Фрэнк Олдман подошел к столу и, нажав на кнопку селектора, сказал «слушаю». Из динамика раздался слегка искаженный голос его секретарши, которая официальным тоном сообщила, что к нему пришла некая мисс Солисон. «Да, пусть войдет», — разрешил начальник и, отключив связь, уже обращаясь к смотрящему на него с выжиданием Джеку, сообщил. «А вот как раз и она». Агент Харрисон встал с кресла и повернулся лицом к двери, которая сразу же открылась, и в помещение вошла невысокая стройная брюнетка с коротко подстриженными волосами. На ней были строгий темно-серый брючный костюм и черная шелковая блузка с приколотой на груди позолоченной брошью в виде распустившейся розы. Назвать вошедшую красавицей у Джека не повернулся бы язык. Во-первых, потому что ему нравились блондинки. А во-вторых, более миловидные. А лицо брюнетки совсем не относилось к данной категории. Темные глаза, чуть выпирающие скулы и резко очерченные тонкие губы придавали ему излишнюю строгость, под стать костюму. Кроме того, ему показалось странным, почему ее брошь была приколота не к лацкану пиджака, как положено, а к блузке. И еще ее взгляд, на секунду остановившийся на бумагах, что он держал в руке. «Ладно, брось», — мысленно одернул сам себя Харрисон. «Замдиректора внес сомнение, и ты уже к несчастной броши прицепился». «Здравствуйте, мистер Олдман», — слегка замешкавшись, произнесла девушка. «Простите, не знала, что вы не один. Я к вам по распоряжению директора». «Все в порядке. Я же разрешил вас впустить», — с улыбкой проговорил Фрэнк Голдман и, поведя рукой в сторону Джека, добавил: «Прошу знакомиться». Харрисон подошел к брюнетке и, протянув руку, представился: «Джек, мы теперь будем работать вместе. Добро пожаловать». «Очень приятно, спасибо», — искренне улыбнувшись, ответила та и, пожав его протянутую ладонь, в свою очередь тоже представилась: «А я Каролайн». Агент Харрисон почувствовал, как ее рука на секунду судорожно сжалась, будто по ней прошел разряд тока. Она поняла, что от его внимания этот момент не ускользнул, отчего ее улыбка на мгновение померкла, но почти сразу же вернулась снова. Джек тоже улыбнулся, сделав вид, что ничего не заметил. Однако в душе снова всколыхнулись сомнения. Он понял, что с этой девушкой явно что-то не так. Не знал, что именно, но чутье ему подсказывало, что с ней у него точно будут проблемы. Город Блэкван. 14:45 дня. Главный, выслушав по телефону доклад Чонана Фанеллина об успешно выполненной работе, убийстве Моргана Стюарта, сухим голосом негромко ответил: «Отлично». Затем, прервав связь, убрал мобильник в карман пиджака. Ему нравилась целеустремленность этого молодого человека, который, несмотря на возраст и неопытность, производил впечатление довольно перспективного исполнителя. А главное, преданного тем, кому решил служить. Шутка ли в качестве лояльности сдать им своего родного дядюшку? Подумав о профессоре, он на секунду задержался у двери в лабораторию, в которой тот находился, и, решив пока что не заходить к нему, поскольку в этом не было надобности, прошел дальше. Сейчас ему нужно было узнать, как проходят дела в аналитическом отделе. Прослушка, что вел Стюарт, по сути, не имела особого значения, так как дублировалась здесь, а его надо было просто чем-то занять, чтобы не вызывать у него никаких подозрений. Но теперь эта проблема решена, и о ней уже можно больше не думать. Открыв дверь в комнату аналитического отдела, главный вошел в помещение и остановился у стола, за которым сидел интеллигентного вида молодой человек в очках и наушниках. Он что-то быстро печатал на клавиатуре, и на мониторе стоявшего перед ним компьютера стремительно ползла прерывистая цепочка набираемого текста. Главный знал, молодой человек слушает вовсе не музыку, а происходящий прямо здесь, что называется, в прямом эфире разговор, который тут же переводит в текстовый вариант. За другим столом, также перед монитором компьютера, сидела молодая светловолосая девушка. Набираемый парнем текст дублировался к ней, и она занималась его распечаткой. Из стоявшего на ее столе принтера беспрерывно один за другим выползали машинописные листы, отчего их стопка буквально на глазах увеличивалась в размерах, становясь все толще и толще. Главного объем нисколько не беспокоил, поскольку читать все это придется не ему. Для этого у него есть люди, которые все это быстро изучат и доложат. Повернувшись к третьему столу, за которым сидел другой молодой человек, что держал в руках такие же машинописные листы и внимательно их читал, главный подошел ближе и встал напротив, отчего на бумаге упала его тень, заставившая парня отвлечься от чтения и поднять голову. Увидев перед собой начальника, тот сразу же сделал попытку подняться, но главный воспрепятствовал этому. Вытянув руку и мягко придержав того за плечо, заставил его опуститься обратно на стул, а затем негромко сказал: «Через 20 минут жду тебя у себя в кабинете с докладом». Город, столица Кувентас. В то же самое время. Дождь закончился, и пасмурное небо расчистилось, став снова ярко-голубым, словно отмытым до скрипа. На нем не было ни единого облачка, только солнце ярко сверкало, как новая золотая медаль, и лана мягко светилась нежно-розовым светом. Черное здание бюро ФРС блестело от влаги, и в его окнах, как в черных зеркалах, отражались чистое безоблачное небо, путаница наполовину облетевших ветвей деревьев, телеграфные столбы и проезжая часть. Развешанные по фасаду мокрые зеленые знамена тяжело колыхались под порывами свежего прохладного осеннего ветра. Створки дверей парадного входа разошлись в стороны, и из здания вышла Каролайн. Она сразу же направилась к своей машине, черной Парентелли, припаркованной напротив. Достав из кармана пиджака брелок с ключами, Она разомкнула с помощью него центральный замок, а затем, открыв дверцу с водительской стороны, уселась за руль. Однако заводить машину девушка не спешила, а вместо этого повела себя несколько странно. Расстегнула пиджак и, сняв его, положила на соседнее сиденье. После чего следом расстегнула манжету черной блузки и принялась закатывать рукав до самого плеча, обнажая изящную белую руку, на сгибе локтя которой отчетливо виднелись две темно-красные точки. Лицо ее при этом болезненно морщилось, а ладони мелко подрагивали. Каролайн открыла бардачок и, достав из него белый кожаный футляр, торопливо раскрыла его. Внутри него, как патроны в обойме, были помещены в специальные пазы три тонких шприца, наполненные синеватой прозрачной жидкостью. Два соседних с ними паза пустовали, что соответствовало двум следам от инъекции на ее руке. Но помимо шприцев в футляре еще находилось небольшое кольцо резинового жгута, тоже белое. Взяв его, а затем растянув пальцами, девушка нацепила жгут на свою руку повыше локтя, почувствовав, как он плотно обхватил ее плечо, на фоне которого практически совсем не выделялся, и, вынув из футляра шприц, сняла с иглы колпачок. После чего слегка надавила на поршень, и как только на кончике иглы показалась прозрачная капля, аккуратно вонзила острое стальное жало, наполненное спасительным веществом, в вену. Медленно вдавив поршень до самого конца, Каролайн осторожно вынула из руки иглу, почувствовав слегка пощипывающую боль, и рывком стянула с нее жгут. Облегчение настало практически мгновенно, что было совсем неудивительно, поскольку введенное ей вещество являлось достаточно сильным, но его эффект был временным. Убрав пустой шприц и жгут обратно в футляр, а его в бардачок, девушка принялась распрямлять рукав блузки, думая при этом о том, насколько сегодня плодотворно прошел первый день на ее новом рабочем месте. В целом она была довольна. За два с лишним часа разговоров она смогла передать достаточно большой объем ценной информации. Настолько, что если перевести все сказанное в текст, то хватит на приличный том. Еще ее обрадовало, что замдиректора Олдман отпустил их на сегодня по домам, чтобы дать им собраться к завтрашней поездке в Блэкван. Но единственное, что ее сейчас беспокоило, это что ее теперешний напарник Джек Харрисон все же заметил так не кстати прошедшую по ее руке судорогу, и этот нюанс его наверняка насторожил. Застегнув манжету рукава и надев пиджак, Каролайн снова вынула из кармана ключи, затем, вставив нужный в замок зажигания, с полоборота завела свою черную парантеллу, после чего, повернув руль и вдавив педаль газа, поехала к себе домой. Конспиративная квартира ГРК. Город, столица Барри-Порт. 22:45 ночи. Антон Пеллингтон сидел за компьютером, голубоватый свет монитора которого отражался в выпуклых линзах его очков и составлял аналитический отчет об одном из субъектов секретного подразделения выводок. Проклятая бюрократическая работа, заниматься которой его заставил генерал Говард Брилл, этот лысый ублюдок, чуть не задушивший его вчера в ботаническом парке Ламприя. Вспомнив об этом, Антон машинально дотронулся рукой до шеи, где виднелся багровый след, оставленный большим пальцем вспыльчивого генерала. Осторожно потерев продолжающее побаливать место, Пеллингтон грязно выругался сквозь зубы в адрес Брилла и продолжил печатать текст для отчета. Субъект «Волк». Оценка поведенческих шаблонов. В связи с психической неустойчивостью, последовавшей после проведения операции, по усовершенствованию организма агент Веникс Коулман по прозвищу «Волк» в итоге потерял аспект своей личности и лишился смысла существования, единственный выход из которого он нашел в изощренном способе самоуничтожения. «Чертов псих», — подумал Антон о погибшем. Впрочем, как и все остальные, все они стали чокнутыми. Вот только кто из них еще выжил в том взрыве помимо него? И где их искать? Представить не могу. Но одно Пеллингтон успокаивало. Он решил вопрос с телом Коулмана, изъяв из морга труп, его отпечатки пальцев и образцы ДНК. Теперь об этом можно не переживать, проблема решена. Пока только это. Не зная, что еще добавить к написанному, Антон откинулся на мягкую спинку вращающегося офисного стула и вдруг почувствовал за спиной чье-то присутствие. Резко подавшись к столу, он положил ладонь на рукоятку лежащего на нем Илина 5, как кто-то, резко схватив его за воротник рубашки, рванул назад и, уперев в затылок что-то твердое и холодное, не иначе как ствол пистолета, негромко проговорил: «А ну не рыпайся, Пеллингтон, а то прострелю башку». Визитер, протянув руку к его столу, забрал оружие и, развернув вращающийся стул, повернул Пеллингтона лицом к себе. Тот увидел перед собой высокого блондина с голубыми, как ясное небо, глазами и слащавой улыбкой на наглом лице. Антон не стал удивленно восклицать: «Как ты меня нашел?» или «Как сумел сюда проникнуть?» в силу бессмысленности данных вопросов, потому что прекрасно знал, кто перед ним. Универсальный агент созданного им подразделения выводок Джоффри Коста по прозвищу Лис, профессионал высокого класса. Человек, который подобные фокусы проворачивает просто играючи, а еще один из выживших. «Ну, здравствуй, Пеллингтон», — продолжаю улыбаться, сказал тот и, кивком указав на кровоподтек у него на шее, спросил: «Что это у тебя? Засос?» «Что тебе надо?» — проигнорировав издевку без всякого волнения в голосе, спросил Антон, решив перейти сразу к делу. «Чего ты сюда пришел?» «Волк засветился», — констатировал Джоффри, продолжая держать Пеллингтона под дулом пистолета. «Сломался и ушел с боем. Ты это и так знаешь. А я не знаю, называл он оставшихся выживших или нет. Но ты ведь все равно будешь их искать. Поэтому я хочу заключить сделку. Сдать тебе вместо себя рыбку покрупнее». «Да ну», — изогнув бровь, удивился Антон. «Кого же?» «Пантеру», — радостно ответил Коста. «Ну как, идет?» Пеллингтон внутренне возликовал от неожиданно свалившейся на него такой удачи, но внешне, конечно же, не подал виду. Минуту назад он даже представить не мог, где ему искать членов его подразделения, а тут появился один, который готов сдать ему еще одного. Антону оставалось только грамотно провести этот разговор. «Пантеру?» — с сомнением переспросил Пеллингтон и сделал вид, что задумался. На самом же деле решил поиграть в торги, потянув время. «Девчонку». «Именно», — подтвердил Джоффри. «Она тоже выжила». «Ну и чем эта рыбка крупнее тебя? Ты от пантеры недалеко ушел. И я бы сказал, не только по навыкам», — проговорил Антон и, взглядом указав тому ниже пояса, с усмешкой добавил: «Но еще по некоторым физическим особенностям». «Не прекратишь, тоже без яиц останешься», — тут же вышел из себя Коста, направив ствол ему в промежность. «Отстрелю их нахрен, понятно?» «Ладно, не кипятись», — примирительно подняв руки, произнес Пеллингтон. «Неудачно пошутил, извини. Но все же ответь, чем она важнее тебя?» «Я никто, всего лишь скрывающийся от смерти беглец», — пожав плечами, ответил Джоффри. «А она, между прочим, сейчас работает на тень». «Ух ты, ничего себе!» – удивился Антон. «А вот это уже интересно. О данной организации ему было известно достаточно. ГРК неоднократно пытался на них выйти, но у него ничего не выходило. Они как будто действительно растворялись среди теней. А после заключения в тюрьму Саттана Остина они словно перестали существовать. Но, как сейчас выяснилось, это не так. И это известие Пеллингтона озадачило. Тайная оппозиционная террористическая группа, созданная Остином, блеснула осведомленностью Антон, и которой якобы не существует. «Все верно», — подтвердил его слова Коста. «Но это не все. Она сейчас внедрилась в бюро ФРС в Кувентасе, чтобы шпионить за ними для тени». «Надо же, какие подробности!» — с насмешливым изумлением, покачав головой, проговорил Пеллингтон. «И откуда, интересно, они тебе известны?» «Мы просто до сих пор поддерживаем связь друг с другом», — с вызовом заявил Джоффри. «Как-никак, товарищи по несчастью, которых предали». «Ну да», — понимающе кивнув, сказал Антон. «Это объединяет. Но даже несмотря на общую проблему, она просто взяла и все тебе рассказала». «Представь себе», — снова начиная злиться от неправдоподобности своих слов, заявил Коста. «У нас сложились очень доверительные отношения». «Такие доверительные, что ты решил ее сдать», — поддел его Пеллингтон. «А почему все-таки? Она что, так и не дала тебе со времен Академии?» «Меня уже достали твои чертовы шуточки», — снова вспылил явно задетый за живое Джоффри и, схватив Антона за воротник рубашки, упер ствол ему под челюсть. Я ведь могу просто тебя пристрелить. Но тогда в ГРК поймут, что к чему, и уже начнут нас искать более основательно. А я просто хочу начать новую жизнь, ясно? Но ведь тебе моего честного слова будет недостаточно, чувствуя, как ствол мешает говорить, сказал Пеллингтон. В чем суть сделки, не пойму. Конечно, ни о каких гарантиях и заверениях речи быть не может. Продолжая держать его за воротник, согласился с ним Коста. Все это чушь собачья. Но я сдаю тебе пантеру в знак доброй воли. Возьмешь ее и станешь героем. Как же? Остановил сотрудницу террористической организации. Чем плохо? А про меня забудь. А ведь он прав, черт. Сдерживаясь, чтобы не улыбнуться, радостно подумал Антон. Да, взять ее будет не просто большая, а огромная удача. А там, может, и она сдаст остальных. А этим слащавым слизняком можно будет заняться позднее. Пускай он как раз успокоится, потеряет бдительность. Пеллингтон все решил. «Хорошо», — улыбнулся он. «Считай, что уже забыл». «Только предупреждаю», — еще сильнее уперев ствол ему под челюсть с ненавистью прошипел Джоффри. «Если все-таки станешь меня искать, я тебя на этот раз точно прикончу. Стоит мне только почувствовать твое присутствие, и я приду за тобой. И тогда наш разговор станет не настолько душевным, как сейчас. Я тебе обещаю». Сказав это, Коста отпустил Пеллингтона и, медленно отступая, держа при этом пистолет перед собой, как призрак бесшумно растворился в полумраке комнаты. Антон снова грязно выругался, но на этот раз в его адрес, и, машинально потеряв место, где до сих пор ощущалось прикосновение ствола, развернул стул к компьютеру.